Самое удивительное, что в обстановке тщательного контроля, среди агентов службы безопасности и сквозном досмотре, мой сиротский столик с намалеванным плакатом не привлекал внимания администрации ярмарки. Лишь однажды подошел парень в комбинезоне и с телефонным аппаратом в торбе. Парень поинтересовался, не я ли потребовал установить телефон. Ну, просто контора рога и копыта. Возникали встречи со старыми читателями. Они помнили меня по журналу «Юность» и удивлялись, что я еще жив. Вспоминали мой роман начала 60-х годов «Гроссмейстерский бал», того самого благословенного времени оттепели, позволивший многим выбраться из России, не оглядываясь. Не без кокетства я ссылался на название романа, дескать, именно оно запало в память, а не содержание. Нет, горячо разубеждали Ваттикум, по тем временам роман был довольно острым, привлекал внимание, подходили и знакомые, даже товарищи по школе. Как нас раскидала судьба, бывших мальчиков и девочек. Девочка смотрела на меня, вскинув глаза. Она была маленького роста, а темное бесформенное платье скрадывало некоторую возрастную полноту. Глаза ее улыбались, освещая милое лицо. «Неужели ты меня не помнишь?» Тормошила она мою память. «Мы когда-то жили по соседству. Меня зовут Рая. Слушай, плюнь на свою ярмарку. Поехали завтра на Мертвое море. У меня машина». С этим предложением я вернулся вечером к двоюродной сестре, семья которой приютила меня в Иерусалиме. «А у тебя есть оружие?» «Нет?» «Тогда поезжайте на Мертвое море новой дорогой», — советовал добряк Изя, муж двоюродной сестры. «Без оружия по старой дороге ехать опасно. Она проходит по территориям». Термин «территории» уже вошел в мое понятие о стране. Это места, где проживали арабы, и где израильтянам-евреям появляться небезопасно. «Скоро вы с оружием будете ходить в туалет», — буркнул я. «Да», — подхватил Изя, отдуваясь, он только что вернулся из супермаркета с продуктами на неделю. «Ирония судьбы. Закон книги запрещает евреям носить оружие, а в стране практически нет мужчины, не думающим об оружии. Закон жизни. Фима, где ты носишь пистолет?» — обратился Изя к сыну. Фима — мальчик, который 20 лет назад лежал с соской в коляске на Бакинском бульваре у неистового Каспия, улыбался широкой улыбкой сильного мужчины. Наклонившись, он достал упрятанный где-то у ботинка пистолет. Я изумился, почему так далеко? «Так мне удобно, дядя». «У него реакция кошки», — подтвердила мать Фимы, моя двоюродная сестра Фаина. «Их так тренируют в армии». С уважением я смотрел на своего племянника, майора армии обороны Израиля. А то, что он может, несмотря на внешнюю фундаментальность, перемахнуть разом лестничный марш из 20 ступенек, я уже видел. Но пистолет в ботинке? Не совсем в ботинке. Просто кобура крепится поверх лодыжки, — терпеливо вразумил Фима. «Дядя, вы приехали в Израиль, в страну Господа Бога и нестандартных решений». Престыженный я умолк. В этой семье я испытывал робость, несмотря на родственное радушие и королевские условия моего гостевания. Отдельная комната с видом на Вифлеем, родину царя Давида и место рождения Христа. «В Вифлеем я тебе тоже не советую ехать», — наставлял добряк Изя. «Территории. Там недавно мерзавцы кокнули какую-то англичанку-туристку, и англичане даже не пикнули. Не то что Израиль. За каждого своего гражданина мы готовы объявить войну, не говоря уже о карательных экспедициях». «И правильно», — настаивала Фаина, — «не трогайте нас. Мы живем на своей земле. записано в свитках Мертвого моря, им чуть ли не 5000 лет. Живите с нами в мире, и нам будет хорошо, и вам. Во всяком случае, простой араб живет у нас лучше, чем в своей Аравии. И дом есть, и работа. Я помалкивал. Накануне мы вдоволь поговорили, вот я и оробел. Речь шла о социализме. Я рассказывал, до чего довела идея социализма такую богатейшую страну, как Россия. Не будь этой идеи, Россия давно бы обрела блага, которыми славится цивилизованный мир. Швеция, тем не менее, тоже страна социалистических идей, буркнул Изя, и вообще... Мне больше по душе Израиль социалистический, чем Израиль капиталистический. Я работаю сейчас на государственном, а вернее на профсоюзном заводе, считай в сфере социалистической. Мне гарантируют все, и медицину, и пенсию, и отпуск. Привозят на работу и увозят с работы. И думаешь, наш стиль работы отличается от России? Те же перекуры, те же планы, тот же бардак. Правда, мы не пьем во время работы водку. Тем, вероятно, и достигаем приличных результатов, не то что в России. И многих это устраивает. Конечно, заработок меньше, чем у капиталиста. Но всех денег не заработаешь. А на приличный жизненный уровень нам хватает. А капиталист? Завтра он тебя вышвырнет на улицу, и ты не пикнешь. Никакой профсоюз не поможет. Но сам ты, капиталист, — вставил я, — ты купил 3 квартиры и сдаешь их в аренду. Ах, капиталист! В сфере собственного труда меня устраивает социализм, в сфере собственных интересов — капитализм. Я свободен в своих проявлениях, потому что я живу в свободной стране. Как мне выгодно, так и живу. И любой так может жить, если он способен так жить. Свободная страна. А те, кто не способен, требуют уравниловки, бунтуют. Вместо того, чтобы работать, они завидуют и злятся. Отсюда и все несчастья. Но, насколько мне известно, бунтовали и на вашем заводе, узнав, что его хотят приватизировать, — вставил я. «Конечно! Я же сказал, нам не нужен капитализм», — засмеялся Изя. «Мы сами хотим быть капиталистами». «В каждом человеке дьявол борется с ангелом», — заметила рассудительная Фаина. «Я с содроганием вспоминаю Баку. Сколько унижений перетерпела из-за этого 5-го пункта в паспорте. Но я люблю Баку, своих друзей. Мне все равно, какой они национальности». «Все ясно», — отрезал майор армии обороны, мой двоюродный племянник Фимочка. «Поедете старой дорогой на Мертвое море. Возьмите мой пистолет, он не помешает». «У него нет прав на оружие», — вставила Фаина. «Такую бумагу можно выправить в 2 счета», — пояснил Изя. «Мы поедем новой дорогой», — сказал я. И мы поехали новой дорогой в объезд арабского городка. Это составляло 40 километров.